Глава 23. Красно-белые разгоняются. 11.00, среда, 27 февраля 2011 года. Болельщики на трибунах по большей части уже занимали свои места, спокойно переговаривались, разминались в речевках, в общем, готовились к матчу. Пусть даже и без участия хозяев поля. Хлоя Уайт вытянул шею, чтобы получше рассмотреть игроков, выходящих на игровое поле. Она сидела в нижнем ряду ближе к полю. «Игроки футбольного клуба «Спартак»,» — объявил комментатор глубоким, хорошо поставленным голосом. «Под номером 1 — Чернышук Сергей, номер 2 — Кутин Денис, номер 3 — Чеже Ираклий, номер 77 — Илья Колун». Комментатор замолчал на несколько секунд. Радостные возгласы внезапно разнеслись по всем трибунам. Болельщики тепло приветствовали красно-белых. Хлоя удивилась такому сопровождению русской команды. Она думала, что матч будет проходить едва ли не на полупустых трибунах. Но, прибыв на арену, Сконта поняла, насколько ошиблась. Уже сейчас здесь собралось более 1000 болельщиков. Вполне вероятно, что большинство из них пришли только посмотреть, как играет именно Илья Колун. Она была рада, что ей удалось подписать контракт с таким многообещающим клиентом. Комментатор продолжил зачитывать имена после того, как толпа перестала аплодировать. Номер 23 — Ильин Александр. Номер 11 — Иванников Николай. А вот и состав футбольного клуба «ФРЭМ». В динамиках стадиона продолжили объявлять состав датчан. Но Хлоя не слушала. Она распаковала камеру Sony, подцепила объектив, рядом положила пару сменных аккумуляторов. Девушка сразу нацелилась использовать любую возможность и снять игру Колуна, чтобы в дальнейшем иметь преимущество на переговорах. Слова — это хорошо, но живое свидетельство куда лучше. Разве нет? «Что ты делаешь?» — спросил Гарри Лоуренс, ее непосредственный начальник. «Мы уже записали одну его игру. Не нужно тратить время на съемку». Хлоя нахмурилась, но ничего не сказала. Лоуренс находился в плохом настроении с тех пор, как узнал о ее успешном подписании контракта с Ильей. А ведь именно он намеревался прибрать к рукам такого перспективного игрока, но не вышло. Да и мог ли он подумать, что у стажера получится провернуть все так оперативно? «Мистер Лоуренс, вы разве забыли, что он уже мой клиент?» — спросила она, мягко улыбаясь, но вот серо-голубые глаза оставались холодными. «Мне не нужно учить вас, что агент должен записывать любую информацию, которая может улучшить позиции ее клиента на переговорах». Хлоя повернулась в сторону поля. Игроки в это время обменивались рукопожатиями с соперниками. «Уверена, что Илья выступит еще лучше в этом матче», — продолжила она. «Я ни за что не пропущу возможность записать эту игру». Лоренс нахмурился, затем резко кивнул. «Поступай, как знаешь. Однако мы должны провести эту встречу до того, как вернемся в Лондон. В подписании будет и моя заслуга», — подчеркнул он. Хлоя вздохнула, закатывая глаза. «Учитывая всех игроков, которые уже подписаны вами, разве будет время еще для одного?» — спросила она. Девушка стала заметно увереннее в разговоре с руководителем после успешного заключения контракта. Теперь Гарри не может уволить ее или задвинуть без санкций руководство. «Илья, ты прекрасный игрок, талантливый, это видно всем. Однако есть один момент». Гудин внимательно посмотрел на Колуна. «Нужно, чтобы ты больше общался с командой во время игры, да и в перерывах. Игроки уважают тебя за способности, но ты ведь еще и капитан, оплот и стержень командного духа. На тебе будут держаться и концентрация, и воля к победе. Не должно быть такого, как в игре с Ригой. Я уверен, что они прислушаются к тебе». Тренер говорил медленно, подчеркивая значимость. Илья кивнул. Он выпил немного воды, прежде чем трусцой вернуться на свою позицию на поле. Он вновь на привычном месте в центре, в атакующей полузащите. Игроки обеих команд уже заняли свои позиции. Его товарищи по команде не выглядели такими расслабленными, как во второй половине предыдущей игры. Казалось, что взбучка тренера хорошенько привела их в чувство. Они прыгали и бегали трусцой на месте, чтобы согреться в ожидании свистка. Колун перевел взгляд на игроков «Фрэма», одетых в белые майки на другой стороне поля. Они тоже, казалось, горели желанием начать игру. Их громкое поражение от Дженуа, похоже, ни капли не повлияло на желание победить. Вскоре судья дал свисток. Разыгрывали датчане. Матч начался. Через 5 минут игры Илья заметил, что соперники используют похожую схему в 5-4-1, причем большая часть сосредоточена на обороне. С 5 защитниками и 4 полузащитниками, защищавшими ворота, спартаковцам непросто продвигаться вперед. Игра получалась вязкой, малоинтересной, будто 2 копии соревнуются, кому повезет больше. Единственное отличие — Илья. Из-за его скорости и эффективности обращения с мячом «Спартак» чаще атаковал и создавал моменты. Колун обладал отличной чуйкой на свободные зоны, к тому же умудрялся быстро перемещаться по центру поля, образуя идеальную сцепку между обороной и нападением. Он постоянно двигался либо с мячом, либо готовился получить пас. Прием мяча позволял успешно обыгрывать одного, а то и 2 противников. Илья не позволял блокировать себя, как это было в матче против Риги. Однако игроки Фрема все равно внимательно следили за 77-м номером и делали все возможное, чтобы мяч находился как можно дальше от их штрафной. Весь первый тайм оказался бедным на удары, да и те, что были, по большей части спокойно забирались вратарем. Единственный момент на 41-й минуте мог бы вывести красно-белых вперед, но в последнюю секунду под мяч Иванникова бросился один из защитников и круглый улетел выше ворот. Угловой Ильина вообще полетел непонятно куда, вроде крученый на ближнюю штангу, но, похоже, мяч банально сошел с ноги. К концу первого тайма счет оставался равным — 0-0. Атакующая магия Колуна впервые за долгое время дала сбой. В перерыве Гунин, на удивление, оказался доброжелателен, даже похвалил пару игроков за успешные отборы, однако заряд на победу прописал знатный. Тут ведь как, или ты, или тебя. К тому же, если по существу, то класс у спартаковцев в первом тайме был выше. Или просто датчане слишком уж осторожничали. С момента свистка красно-белые сделали ставку на быстрые передачи и растягивание соперника по полю. Раз не получилось играть компактно в первой половине, значит, тактику следует изменить. Оборону растянуть, соперника вывести дальше от собственных ворот. На 54-й минуте Илья сумел переиграть 2 игроков и вышел на край штрафной. Пройти дальше он не успевал, поэтому нанес мощный удар правой. Голкипер Фрема отреагировал вовремя, бросился на мяч, как кот на игрушку. Но удержать не сумел, и круглый выкатился за линию, на угловой. Подавал Костя Рябов, 5-й номер, правый защитник «Спартака». Мяч полетел по широкой дуге прямо в центральную часть штрафной. Зубарев, воспользовавшись ошибкой защитников, попытал счастье ударом головой, выпрыгнув едва ли не на 1/3 корпуса выше остальных. Мгновение, круглый будто бы нехотя полетел в правый угол. Бамс! Ударился в стойку и отскочил в ворота. На этот раз вратарь среагировать не успел. 1-0 на 56-й минуте. Красно-белые таки смогли размочить счет. С этой минуты из датчан будто вынули стержень. Морально-волевые с каждой минутой таяли, как снежинки в июльскую жару. Скрытый навык Ильи моментально заиграл новыми красками. Появилось много уязвимостей в доселе, казалось бы, монолитной защите Фрема. И уже на 60-й минуте он убежал от полузащитника, опекуна, искусно выполнив поворот Кройфа, а затем одним рывком влетел в штрафную, тут же, улучив момент, пробил ближний угол. Голкипер прыгнул на перерез, но сила удара была такова, что он даже не сумел коснуться мяча. Второй гол за несколько минут распалил красно-белых еще сильнее. Колун не успокоился, почувствовал кураж. В следующие 10 минут его ярость выплеснулась на противника неудержимым потоком. Играя в паре с Иванниковым, они умудрились проходить 3-4 игроков разом, просто дырявя оборону противника, как шило лист туалетной бумаги. Круглый с радостью отвечал красно-белым. На 63-й, 68-й и 71-й минутах Илья лично вколотил его в ворота Фрема. До конца игры осталось еще минут 20. Преимущество уже в 5 мячей и вовсе стало таким, что потерять его нереально. Впрочем, Илье плевать. Энергия в его теле бурлила, как в жерле вулкана, готовящегося к извержению. Колун находился в отличной форме. Мяч будто послушный, верный пес, слушался малейшего касания. Он с удовольствием бы забил еще парочку, но тренер посчитал иначе, заменив на 75-й минуте. «Молодец, но теперь пусть сыграют те, кому нужно пропитаться духом победы», — сказал тренер, похлопывая Илью по спине. «Впереди игра с итальянцами. Побереги энергию для них». Илья кивнул и занял место на скамейке. Он прекрасно понимал решение Гунина, но все же не отказался бы продолжить играть. Да и с выносливостью у него все в порядке. 90 минут для него не предел. Не в таких матчах точно. Колун взял свою бутылку с водой и сосредоточился на матче. Его команда по-прежнему владела преимуществом и на 85-й минуте даже забила еще один гол. Реализовал момент Коля Иванников, спаса Сашки Волкова, сменившего Илью. Тем не менее, красно-белые могли бы реализовать больше моментов. К концу игры Фрэм посыпался, да так, что мог улететь мячей на 10. Но нет, спартаковцы свои шансы упустили. Прозвучал финальный свисток, а Илья чувствовал, как внутри него бурлит коктейль раздражения и недовольства. Ему удалось забить 4 гола, но он будто проиграл. Пытаясь скрыть недовольство, он закрыл лицо футболкой. И даже уходил он в раздевалку одним из последних, опустив низко голову. «Капитан, ты чего смурной такой? Мы же победили. Плей-офф у нас в кармане. Радоваться надо, тем более тебе точно». К Колуну подошел Серега Чернышук, улыбающийся в 32 зуба. «Все хорошо, Серый, просто чего-то накатило. Может, от того, что словил кураж, а тренер заменил?» «Ты это брось! 4 банки на твоем счету. Да и в целом, знаешь же, тебя Гуня ценит. Так что сделано это скорее, чтобы дать больше шансов остальным. Вон, после тебя почти все центральное звено сменили». Вратарь хлопнул Илью по плечу и, насвистывая попсовый мотивчик, довольный жизнью, пошел дальше. Колун же на секунду замер на месте. По спине пробежал табун мурашей. Парень будто окаменел. Именно в эту секунду он поймал себя на мысли, что раздражение и ярость, что появились в нем, да боли знакомы. Из той самой жизни, когда боль, потери и разочарование едва не стоило ему жизни. Только чудом удалось справиться с ней. Не думал он о том, что это чувство может вернуться, да еще так коварно. Злоба и неумение вести себя в общении — не лучшие советчики и попутчики для любого футболиста. А уж того, кто играет в команде и вовсе. Весь мир наблюдал, как Зинедин Зидан, французский футбольный гигант, потерял лицо в финале чемпионата мира из-за своих эмоций. Хотел ли Илья подобного? Нет, конечно. Поймав мысль, Илья с облегчением выдохнул. Сейчас он даже рад, что словил приход, да еще так вовремя. Пока шел в раздевалку, позволил сознанию пережить те блаженные времена последних дней. Голы, внимание, трибуны, автограф на шарфе Хлои. «Народ, Рига сыграла с Дженуа 1-1!» В раздевалке игроки пораженно замерли. Денис Кутин, прочитавший новость, сам оказался ошарашен. Такого исхода никто точно не ожидал. После просмотра матча итальянцев с датчанами у Ильи сложилось мнение, что сапожники точно разгромят рижан. Видимо, он переоценил игроков Дженуа. Или же они сильно расслабились после матча с Фрэмом. В любом случае, сделанного не вернешь. Красно-белые гуськом направились к автобусу. Теперь у них есть время немного отдохнуть, а завтра уже принимать участие в тактической тренировке. Через час вся команда уже сидела за длинными столами в столовой отеле «Моника Центрум». Официанты разносили подносы с едой и напитки, молодые игроки на них внимания почти не обращали. Больше времени уделяли обсуждению остальных групп в турнире. Среди шумного гула ресторана Илья слышал, как его товарищи по команде обсуждают, с какой командой им предстоит встретиться в четвертьфинале. Несмотря на победу над Фрэмом с разницей в 6 мячей, никто не питал иллюзий. Это скорее вишенка на торте, позволившая оказаться в плей-офф, даже не сыграв третьего матча. Илья радостно улыбался, его беспокойство начало рассеиваться. Он готовился к предстоящему матчу, разрабатывая стратегию против Дженуа. Дэн делился с ним результатами группы «Б». Новостей о других групповых матчах рижского турнира еще не было. «Там вообще все странно», — возглавляет НФ. Одержав в понедельник победу над Тоттенхэмом со счетом 3-2 и сегодня переиграв Айк Стокгольм со счетом 2-1, Тоттенхэм выиграл у Аталанты со счетом 4-2. НФ занимает первое место в своей группе с 6 очками, Тоттенхэм второе с 3 очками. А у Айка и Аталанты по одному очку. «Похоже, развязка в группе будет интересной», — добавил Денис, откусывая кусочек рыбы. Остальные игроки также не сидели без дела. Первые блюда уже ароматно манили, стоя на столах, так что ребята буквально накинулись на еду, опустошая тарелки, спеша восстановить потраченные калории. Сашка Волков добавил, «Нам придется играть против кого-то из них. Интересно, кто все же будет первым, Тоттенхэм или НФ?» «Тоттенхэм сейчас не в лучшем состоянии, судя по тем играм, которые они показали. По крайней мере, Василий Сергеевич от них не ждет сюрприза. Вот у НФ дела обстоят получше, крепкая защита, и они отлично разыгрывают штрафные с угловыми». Как бы между делом заметил Серега Чернышук, сидящий напротив Ильи. Жуя кусок курицы в сливочном соусе, Илья в который раз отметил отличную организацию турнира. Организаторы Кубка знали свое дело. Мало того, что игры проходили на высоком уровне, да еще и без задержек, так и зоны отдыха с прочей обязательной инфраструктурой выше похвал. Между тем, самый информированный игрок, он же Денис Кутин, продолжил свой импровизированный доклад. В группе С Штутгарт разгромил Сконта 8-1. Сегодня они победили тбилисскую Олимпику. 9 мячей против 2. У немцев есть парень, похожий на нашего Илью. Забил аж 7 мячей в 2 матчах. Тимо Вернер бегает под 9-м номером. Правда, у него отличный распасовщик Джошуа Киммих. Говорят, он лучший в этом деле. «С этими ребятами лучше встретиться в финале», — задумчиво протянул Чернышук. «А что насчет группы Д?» — спросил Илья. «Там все просто. Первое место железно берут голландцы из АДО. Второе, скорее всего, австрийский штурм». В этот день они предавались празднеству и отдыхали. Завтра у них будет стандартная разминочная тренировка и несколько часов, посвященных тактическим элементам в игре против Дженуа. Все стандартно и предсказуемо расписано. Перед третьей завершающей игрой Илья решил лечь пораньше и продолжить совершенствовать навыки в духовном погружении. Благо, что эдов накапало уже под 100, даже с учетом потраченных в последние дни. Он решил посвятить несколько часов тренировкам в симуляторе перед сном. Благодаря погружению Колун мог отрабатывать любой элемент почти в идеальных условиях, используя индивидуальный план обучения, представленный системой. Помимо точки желудкова и прицельного удара, у него также появился навык «Разворот Кройфа». И все благодаря тому, что он умудрился сделать его в официальной игре. Совершенно на автомате, даже не думая о нем. Последние 2 ночи он отрабатывал «Разворот Кройфа» до совершенства. Эффект налицо. 2 из 4 голов он реализовал благодаря этому развороту. Жаль только, нельзя в виртуальном мире также оттачивать пассивные навыки. Талант Эдуарда Стрельцова точно бы не помешал в лучшем своем виде.